будто по коре провели острым предметом, но и это ее не напугало. Она продолжала ощущать себя отрешенной и посторонней. Это он, санинструктор Крупенюк, был действующим лицом, а она шла за ним и наблюдала. «Вот плохо!» — Крупенюк покачал головой. «Засекли, значит?» «Так не ходите!» — хотела сказать она, жалея его и совсем не думая о себе. «Подождем!» «Замри!» — прошептал Крупенюк и опустился на локти, глазами повелев ей сделать то же. Но Галина Михайловна вовсе не хотела ложиться в снег и подчинилась исключительно из чувства сострадания к санинструктору. «За мной!» «И не отставайте!» — прошептал Крупенюк и, как в воду, привстал и снова нырнул в снег. Впереди себя он толкал ее чемодан, а за ним полз сам, ловко передвигая ногами. Галина Михайловна видела широкие подошвы его сапог со стоптанными каблуками. Она ползла, сдерживая возмущение. И чего, и зачем нагоняет страху? Было тихо. Никто не стрелял. Снег лежал белым, нетронутым. Смотреть на него приятно, но когда он попадает в рукава и холодит тело, совсем не радостно. «Слушайте, пойдемте нормально», — собралась предложить Галина Михайловна. Но в этот миг где-то сбоку послышались хлопки, будто кто-то играл в детскую хлопушку. «Быстрее!» — зашептал Крупенюк, и подошвы его сапог стали отдаляться от лица Галины Михайловны. За кустами они остановились. Галина Михайловна повернулась на бок, чтобы вытряхнуть снег из рукава. И тут заметила, как на нее стали падать веточки, словно их срезал невидимый садовник. Наблюдать это было забавно. Никого нет, а веточки падают. «Тихо! Замерли!» — прошептал Крупенюк. И сочувствие к нему она даже дыхание затаила. Кругом было пусто, и казалось, что на десятки километров вообще нет ничего и никого живого. «Теперь рывок. Сперва я, потом вы. Только со всей силы. Пуши, пуши!» Крупенюк вскочил, подхватил чемодан и рванулся вперед. «Куда вы?» — хотела крикнуть Галина Михайловна, но Крупенюк был уже далеко, и ей ничего не оставалось делать, как побежать за ним. Галина Михайловна невесело усмехнулась, вспомнив, о чем она тогда думала, когда бежала за санинструктором. Она думала, не высоко ли она поднимает ноги, прилично ли она бежит. «Замерли!» — приказал Крупенюк. И она снова затаила дыхание. «Чего они молчат?» — прошептал он. «И вообще надо было...» — вырвалось у Галины Михайловны. «Тихо! Еще не все!» Крупенюк осторожно прополз еще несколько шагов и не выдержал тишины, чуть поднял голову. И тут опять хлопнула хлопушка, и он уткнулся в снег. Галина Михайловна обратила внимание на его подошвы. Левая как-то странно подвернулась носком внутрь. «Что такое?» — спросила она. «Товарищ Крупенюк, ну-ка встаньте сейчас же!» Крупенюк не двигался. На мгновение, лишь на мгновение она оцепенела, то есть тело оцепенело, а голова вдруг заработала отчетливо. Прежде всего надо выяснить, что с ним, и она приказала себе действовать. Подползла к санинструктору, повернула его на бок и увидела над правой бровью круглое красное пятнышко и больше ничего. Только завязанная шапка на затылке пропиталась кровью, хлюпала под рукой. Пунцовые щеки Крупенюка побледнели. «Мертв!» — прошептала Галина Михайловна и повела глазами по сторонам, поняв, в каком ужасном положении она очутилась. Среди пустого поля, с мертвым человеком на руках, под пулями врага. Теперь она стала не наблюдательницей событий, а непосредственным участником их. От этих мыслей, от этого преобразования ей сделалось не по себе. Тело покрылось противным потом, а во рту сухо, как в сильную жару. Она машинально захватила пригоршню рыхлого снега,